Знает ли она, почему он скрывал от нее, что Линтон живет поблизости? Неужели она думает, что он это делал потому, что хотел отказать ей в безобидном удовольствии? — Ты делал это потому, что не любишь мистера Хитклифа, — ответила она. — Значит, ты полагаешь, что со своими чувствами я считаюсь больше, чем с твоими, Кэти? — сказал он. — Нет, не потому, что я не люблю мистера Хитклифа, а потому что мистер Хитклиф не любит меня. А он самый опасный человек и с дьявольским удовольствием губит тех, кого ненавидит, или чинит им вред, если они предоставляют ему для этого хоть малейшую возможность. Я знал, что тебе нельзя будет поддерживать знакомство с двоюродным братом, не вступая в соприкосновение с его отцом. И я знал, что его отец тебя возненавидит из-за меня. Так что ради твоего же блага, ни для чего иного, я принимал все меры, чтобы ты не встретилась снова с Линтоном. Я думал объяснить это тебе, когда ты станешь старше, и жалею, что откладывал так долго. Но мистер Хитклифф был очень любезен, папа, — заметила Кэтрин, не вполне удовлетворенная объяснением. И он не возражает, чтобы мы встречались. Он сказал, что я могу приходить к ним, когда мне захочется, но что я не должна говорить об этом тебе, потому что ты с ним в ссоре и не прощаешь ему женитьбы на тете Изабелле. А ты в самом деле не прощаешь. Ты один виноват. Он, во всяком случае, согласен, чтобы мы дружили, Линтон и я. А ты не согласен. Видя, что она не верит его словам о злой натуре его зятя, мой господин бегло обрисовал ей, как Хитклифф повел себя с Изабеллой и каким путем закрепил за собой грозовой перевал. Для Эдгара Линтона невыносимо было задерживаться долго на этом предмете, потому что, как нередко заговаривал он о прошлом, он все еще чувствовал к былому сопернику то же отвращение и ту же ненависть, какие овладели его сердцем после смерти миссис Линтон. «Она, может быть, жила бы до сих пор, если бы не этот человек», — горестно думал он всегда. И Хитклифф в его глазах был убийцей. Мисс Кэти еще никогда не доводилось сталкиваться с дурными делами, кроме собственных мелких проступков, непослушания, несправедливости или горячности, проистекавших из своенравия и легкомыслия, и вызывавших в ней раскаяние в тот же день. Ее поразило, как черна эта душа, способная годами скрывать и вынашивать замысел мести, чтобы потом спокойно, без угрызений совести, осуществить его. Впечатление было глубоко. Девочку, казалось, так потрясли эти впервые для нее раскрывшиеся свойства человеческой природы, несовместимые со всеми прежними ее представлениями, что мистер Эдгар счел излишним продолжать разговор. Он только добавил: «Теперь ты знаешь, дорогая, почему я хочу, чтобы ты избегала его дом и семью. Вернись к своим прежним занятиям и забавам, и не думай больше о тех людях». Кэтрин поцеловала его, и по своему обыкновению часа два спокойно просидела над уроками, потом отправилась с отцом в обход его земель, и день прошел, как всегда. Но вечером, когда она удалилась в свою комнату, а я пришла помочь ей раздеться, я застал ее на коленях возле кровати, плачущую навзрыд. «Ой, срам! Глупая девочка!» — закричала я. «Ну, вышло раз не по-вашему. Если бы у вас бывали подлинные беды, вы постыдились бы уронить хоть слезинку из-за такого пустяка. Вы не знавали никогда и тени настоящего горя, мисс Кэтрин. Представьте себе на минуту, что мой господин и я умерли, и что вы остались одна на свете. Что бы вы чувствовали тогда? Сравните теперешний случай с подобным несчастьем и благодарите судьбу за друзей, которые у вас есть, вместо того, чтобы мечтать еще о новых». «Я плачу не о себе, Эллен», — отвечала она. «Я о нем. Он надеялся увидеть меня сегодня опять,